Этой ночью на небо опять взошла полная луна, и к вящему изумлению подвижного обелиска все три ведьмы прибыли на место раньше обычного, и к тому же одновременно. Каменная глыба была настолько смущена этим нашествием, что поспешно юркнула в кусты дрока. «Гриба второй день дома не появляется», — сообщила нянюшка Як, как только поравнялась с подругами. «Что-то не похоже на старика. Я его уже везде обыскалась». «Коты могут сами о себе позаботиться. Не то что странный народ. Должна доложить вам обстановку за последние дни. Поступили крайне тревожные сигналы. Маград, разведи костер». «А? Как?» «Костер, говорю, разведи». «Что-что?» «А, ну конечно, конечно». Обе старшие ведьмы замолчали. Стали встревоженно следить за тем, как перемещается их младшая подруга по торфяной пустоши. Маград с вялым отсутствующим лицом тащила за собой несколько кустиков сушеного утесника. «Что-то она сегодня сама на себя не похожа», — заметила нянюшка Як. «Да, какая-то другая. Может, перевоспитывается?» — жестко ответила матушка, присаживаясь на валу. «Костер-то она должна была собрать еще до нашего прихода. Ее прямая обязанность». «Ну, это она не со зла, а не нарочно», — сказала нянюшка Як, задумчиво глядя в спину Маград. «Я, когда молодая была, тоже ничего дурного не делала. Но это не мешало тетушке Фильтр костерить меня почем зря. Пока ведьма молодая, она должна за троих работать, сама знаешь. И мы с тобой в свое время это прошли. А теперь полюбуйся на нее. Даже шляпу носить не хочет. Как народ поймет, кто она такая?» «У тебя что-то стряслось, Эсми?» — неожиданно спросила нянюшка Як. Матушка угрюмо кивнула. «Гостей сегодня принимала. Вот и я тоже». Как ни была матушка поглощена собственными напастями, слова приятельницы немного расшевелили ее. «Каких гостей?» — поинтересовалась она. «Городского главу Ланкра, всяких старейшин. Не нужен нам, говорят, такой король. Хотим де короля, которому доверять можно. А лично я бы никогда не стала верить королю, которому вдруг поверили старейшины», — отозвалась матушка. «Оно, конечно, так, но сама глянь, что творится. Скоро все хай поднимут. Налоги дерут, людей запросто так убивают. А этот новый сержант, смотрю, и не прочь пожечь дома. Старик Веренс хоть и жёг, но сама знаешь, как это, ну...» «Да ясно, ясно. Он куда прочувственнее к своему делу относился», — кивнула матушка. «От души действовал. А народ любит, когда его ценят». «Флем возненавидел королевство», — продолжила нянюшка. «Все об этом говорят. А когда к нему с какой-нибудь просьбой приходишь, он, по слухам, уставится на тебя, ладоши потирает, да все щекует, дергает». Матушка почесала подбородок. «Ну а старый король орал на все благим матом и гнал в шею из замка. И всегда приговаривал, что, мол, на лавочников и прочий мелкий сброд времени у короля нет», — произнесла матушка тоном, ясно указывающим на личное одобрение подобной позиции. «Но ведь он обставлял все как-то по-благородному», — высказалась нянюшка Як. «И потом, королевство встревожено», — вдруг обронила матушка. «Ну да, это я и имела в виду. Я не о людях говорю, а о королевстве». Матушка, как могла, подробно посвятила приятельницу в суть происшедшего. Та перебила ее лишь пару раз, уточняя те или иные подробности. О том, чтобы подвергнуть сомнению правдивость рассказа, и речи не шло. Матушка-ветровоск никогда не была замечена в подтасовке фактов. Дослушав до конца, нянюшка Як издала протяжную. Да, вот и я о том. С ума сойти можно, не говори. Ну а куда потом они все подевались? Разошлись. Оно их ко мне привело, оно их отпустило. И что, никто никого так и не сожрал? Да вроде не заметил. Забавно. Вполне. Нянюшка Як проводила взглядом последние лучики солнца. Воля твоя, но королевства, по-моему, так себя не ведут. В других королевствах как? Помнишь, мы в театре были? Короли режут и травят друг друга почем зря. А королевства от этого всякую пользу имеют. Не понимаю, чего наше-то вдруг взбунтовалось? Давненько оно тут. «Можно подумать, оно одно такое», — возразила нянюшка Як и добавила с интонацией великовозрастного студента. «Земля всегда находится там, где находится, и не шагу с места. Это и называется географией». «Это верно, если ты говоришь о земле», — ответила матушка. «А с королевством все иначе. Королевство — штука мудреная. Тут много чего намешано. Идеи, верность, память. А потом из всех этих штуковин появляется новая форма жизни. Скорее даже не просто форма жизни, а живая идея. И складывается она из всего, что только есть в королевстве живого. Также из того, что народ себе соображает. Еще из того, что он думал раньше, еще до нашего рождения. Маград с отсутствующим выражением лица сооружала костюм. «Вижу, ты долго голову ломала», — медленно проговорила нянюшка Як, тщательно подбирая каждое слово. «Получается, королевству этот король не понравился. Значит, оно хочет себе кого получше, да?» «Нет, то есть да, слушай». Матушка нагнулась поближе к приятельнице. «У королевства все не как у людей. Не может кто-то ему нравиться больше, а кто-то меньше. Понимаешь, в чем дело?» Нянюшка немного задрала голову. «Оно вроде как по-другому чувствует», — осторожно предположила. «Ему безразлично, хороший ты человек или плохой. Спроси его об этом, и оно даже сказать ничего не сможет. Это все равно, что у тебя спросить, хороший этот муравей или плохой. Но все равно, королевству нужен король, которому королевство не безразлично. Так-то оно так, но...» — озадаченно пробормотала нянюшка Як. Ее все больше пугали тлеющие искорки, прыгающие в глазах у матушки. Толпы народу переубивали друг друга, чтобы сделаться королем Ланкры. Как только не изощрялись, чего только не выдумывали. «Да ерунда это, ерунда!» — замахала руками матушка Ветровоск. «Гляди сюда, объясняю еще раз». Матушка вытянула руку и принялась загибать пальцы. «Во-первых, короли друг другу глотки режут, потому что таков их жизненный удел, и им от него никуда не деться. Это даже убийством не считается. И, во-вторых, они проливают кровь во благо королевства, что очень важно. Ну а новый наш просто до власти алчный. Королевство свое ненавидит. Знаете, мне королевство чем-то собаку напоминает. Вдруг заговорила Маград. Матушка было обернулась к ней, намереваясь учинить нахалке суровую отповедь. Но вдруг черты ее лица разгладились. «Да, есть что-то общее», — признала она. «Собаке главное, чтобы хозяин ее любил. А хороший он человек или плохой, ей начхать». «Ладно, что мы имеем?» — сказала нянюшка Як. «То, что на Флема уже все королевство зуб точит. А нам как себя вести?» «Никак. Сама знаешь, мы ни в какие дрязги не встреваем». «Так ведь ты сама ребенка спасла», — напомнила нянюшка. «Это еще не вмешательство». «Называй это как хочешь», — ответила нянюшка. «Почем знать? Может, он в один прекрасный день сюда заявится. За своему делу. Ты же предложила спрятать корону. Помяни мое слово, вот и вместе они и заявятся. Чай готов, Маград?» «А как ты будешь разбираться со своими старейшинами?» — спросила матушка. «Я им сказала, чтобы меня они в это дело не впутывали. Так и сказала. Один раз магию выпустишь, потом костей не соберешь. Сама знаешь». «Знаю, конечно», — промолвила матушка. И голос ее дрогнул под бременем тяжких раздумий. «Только я тебе честно должна признаться. И мой ответ не понравился. Уходя, они что-то все бурчали под нос». Тут в беседу снова вклинилась Маград. «А вы знаете шута, который еще в замке живет?» «Это маленький такой, с плутоватыми глазками?» — уточнила нянюшка Як, радуясь тому, что разговор повернул в менее шероховатое русло. «Да не такой уж он и маленький», — возразила Маград. «Вы не знаете точно, как его зовут?» «Шутом и зовут, а как еще?» — удивилась матушка. «Не мог найти себе более мужское занятие. Бегает с бубенцами, как коза. Мать у него была из ведунцев, что живут за черностекольным трактом». Вмешалась нянюшка Як, чье знание генеалогии ланкарских семейств уже вошло в поговорку. «Красива была в молодости страсть, сколько сердец разбила, всех и не счесть. Что ни день, то скандал, грызня, перья летят, но матушка дело говорит. Если шутом назвался, шутом и помирать будешь». «А чего это ты им так заинтересовалась?» — спросила матушка. Тут одна девушка из нашей деревни хотела разузнать про него», — проговорила Маград, становясь пунцовой по самые кончики ушей. Нянюшка Як крайне выразительно откашлялась и подбегнула матушке Ветровозка. Та, в свою очередь, громко фыркнула. «А чего, работа надежная, денежная», — заявила нянюшка. «Вот именно. Целый день с утра до вечера бубенцами звенеть. Отличный муж, ничего не скажешь. Зато если пропадет, всегда будешь знать, где искать», — возразила нянюшка Як. «По звону бубенчиков на него и выйдешь». «Никогда не верь человеку, у которого на голове рога», — провозгласила матушка. Маград поднялась с места, вздохнула, собрала в кулак все самообладание, собиралась которое крайне неохотно, и вздернула подбородок. «Вы просто выжившие из ума старухи! Я иду домой!» И, не промолвив больше ни слова, зашагала по тропинке, ведущей к деревне. Две ведьмы некоторое время молча таращились друг на друга. «Дожили!» — первой отреагировала нянюшка Як. «Это все книжки», — заметила матушка. Мозги себе перегрела. Надеюсь, это не ты ее науськала. Ты-то о чем? Сама знаешь. Нянюшка выпрямилась. А если и я? Не может же девчонка всю жизнь незамужней ходить, если тебе так больше нравится. Кроме того, если бы у людей дети не рождались, где бы были мы с тобой? Ты обыкновенную девчонку с ведьмой не равняй, проговорила матушка, также расправляя плечи. Любая девчонка может стать ведьмой, парировала нянюшка. Может, если головой чуть-чуть поработает, вместо того, чтобы бросаться на всех мужиков подряд, как ты советуешь. А что, идти против своей натуры? Вот если бы ты в свое время попробовала... Попробовала что? Тихо и медленно уточнила матушка. Обе ведьмы ошарашенно таращились друг на дружку. Некое жгучее, саднищее чувство, поднимающееся из потайных недр земли, терзало их. И они понимали, что то, что сейчас началось, лучше закончить побыстрее. Я тебя, молодой-то, хорошо помню. Зануда была страшная, мрачно пробормотала нянюшка Як. Зато не перемела собой все окрестные сеновалы. Отвратительно это, вот что я скажу. И не я одна так думаю. А ты что, со свечкой стояла? Огрызнулась нянюшка. Да я тебе вся округа говорила. Но тебя-то тоже славой не обделили. Знаешь, как тебя звали? Обмороженной бабой. Что, не слыхала? А уж твоим прозвищем я даже губы марать не буду. Ойли! Взвизгнула нянюшка. Так послушай, что я тебе скажу, милая моя. Не смей разговаривать со мной таким тоном. Я ни в жизнь ничьей милой не была и не буду. Вот и я тебе о том же. Последовал второй раунд молчания, в течение которого обе стороны, едва не приставив нос к носу, поедали друг дружку страшными взглядами. Однако недружественность данного молчания была на порядок напряженнее, чем в предыдущем случае. До подобного рода молчания можно запросто поджарить индейку. Возобновления перепалки ожидать уже не приходилось. Дело принимало скверный оборот, и все перепалки остались далеко позади. Обе ведьмы изрыгали теперь лишь глухие и полные угроз реплики. «И чего мне взбрело в голову Маград послушаться?» — сетовала матушка. «Хабаш! Смехота, да и только! Всякая шушера на него слетается, нормальную ведьму и не встретишь. Рада, подружка, что мы с тобой по душам поговорили, прошипела нянюшка. Полезно хоть раз в жизни правду услышать. Тут она опустила взор. О, да вы, мадам, забрели на мою территорию. Мадам! В этот миг их ушей достиг отдаленный раскат грома. Нестихающая ланкарская буря, совершая обход предгорья, подтягивалась к высокогорью, чтобы поязвиться там ночку-другую. Последние лучи солнца вспыхнули багрянистым молнией, и крупные дождевые капли застучали по остроконечным шляпам ведьм. «Ладно, некогда мне здесь рассиживать», — рявкнула матушка-ветровозка. «Своих дел не в проворот». «Вот и у меня тоже», — сообщила нянюшка. «Спокойной ночи. Тебе того же». И, развернувшись друг к дружке спинами, ведьмы зашагали каждая своей тропинкой.